Ловушка номер 16. Отсутствие потока информации. You gotta allow people to talk. Вы должны позволить своим людям говорить. To open up. Открываться. To brainstorm ideas. Обмениваться идеями. From one department to another to share things. От одного отдела к другому делиться. Also, when you get information, get it to your people as quickly as possible. Если вы получили какую-то важную информацию, делитесь ею с вашими людьми как можно быстрее. And now that we have email as a technology, it's so easy to do. Теперь, когда у нас есть email и другие технологии, это очень просто сделать. The more information people have, the more confident they are, the better decisions they're going to make. Чем больше у людей информации, тем им комфортнее и тем более правильные решения они будут принимать. Gotta keep information flowing. Информация должна быть непрерывной. Also, when people are in the loop, they feel more committed to what's going on. Когда люди знают обо всем, что происходит, они более комфортно чувствуют себя в этом. Well, can I trust them? Разве я могу им доверять? For sure not, if you don't get them involved. Вы точно не сможете им доверять, если они не знают, что происходит. That's true. Это действительно так. No question about that. Тут нет никаких сомнений.